идет сообщить Гумилеву, что барышни дожидаются. Я остаюсь одна в большой прохладной прихожей. От нечего делать я перебираю охапку жасмина, купленную мною при выходе из студии. Жасмин еще совсем свежий и упоительно пахнет. Я представляю себе, что стою в цветущем саду в Павловске возле подстриженного круглого жасминного куста. Швейцар возвращается и со старорежимной почтительностью сообщает: «Николай Степанович, идут-с». И действительно, наверху, на площадке дубовой лестницы, появляется Гумилев в коричневом костюме, темной фетровой шляпе с портфелем под мышкой. Свой узорчатый африканский портфель он недавно уложил в чемодан вместе с дохой и ушастой оленьей шапкой. «Весь экзотический зимний ассортимент до первых морозцев, как поется в частушке», — объяснил он, густо посыпая нафталином не только доху и шапку, но и портфель. Я напрасно уверяла его, что моль кожи не ест. Он только пожал плечами. «Кто ее знает? Дореволюционная не ела, а теперь при новом режиме, изголодавшись, напастившись, могла изменить вкусы. Разве мы прежде ели воблу и картофельную шелуху? Береженого Бог бережет». И он особенно тщательно засыпал портфель нафталином и прибавил: «Ведь он мне еще лет 20 служить будет. Как же за ним не поухаживать?» Увидев меня, Гумилев широко улыбается. «Вовремя, минута в минуту, к концу заседания», — говорит он, — «а я только что читал вашу балладу профессору Брауде. Очень ему понравилось. Он хочет познакомиться с вами». С лестницы перед Гумилевым спускается какой-то господин, тоже в фетровой шляпе и с портфелем. Это, конечно, профессор Брауде. Он смотрит на меня, и я смотрю на него. Он уже успел спуститься с лестницы. Он делает ко мне шаг и снимает передо мной шляпу. Я протягиваю ему руку и вдруг чувствую толчок в груди. Это Блок. Я вся холодею. Моя рука застывает в воздухе. Что с ней делать? Отдернуть? Спрятать за спину? Но он берет ее в свою большую теплую руку и осторожно пожимает. И в это мгновение громко, как удар колокола, раздается удивленный гулкий голос Гумилева. «Разве вы знакомы, господа?» «Нет», — отвечает Блок, продолжая смотреть на меня. «Я чувствую, что гибну, тону, иду на дно океана, и все-таки, как эхо, испуганно повторяю за Блоком: нет». Гумилев тоже успел спуститься с лестницы. «Александр Александрович, это моя ученица, Ирина Адоевцева, та, что написала балладу о толченом стекле». И Блок отвечает, что слышал о балладе, но еще не читал. Он будет рад, если я приду к нему и прочту ее. По вечерам он почти всегда дома. «Я буду рад», — повторяет он. Мы выходим все вместе из подъезда. Я смотрю себе под ноги, только бы не упасть, не споткнуться. Блок прощается со мной и Гумилевым. «Всего хорошего». Он идет налево, мы направо. «Странно, — говорит Гумилев, — что вы не узнали Блока, ведь у вас в комнате висит его портрет». «Он там совсем другой, — говорю я, овладев собой, — с локонами, в бархатной блузе, молодой». И прибавляю мысленно: «Теперь он лучше, гораздо лучше». Гумилев кивает: «Да, он очень изменился. Он очень постарел. Все же не до неузнаваемости. С профессором Брауде его во всяком случае не спутаешь. Тот гладкий, круглый, как ласковый черный кот. Блок вас тоже принял за кого-то. Тоже обознался. Странно, очень странно». Я молчу, и он продолжает уже недовольным тоном: «Вы, конечно, завтра же поскачете к нему со своей балладой. Но знайте, Он вас только из вежливости приглашал».